Холмс некоторое время молча курил. Затем он подошел к нашему посетителю и пожал ему руку. «Вот какого я мнения», — сказал он. «Я знаю, каждое слово ваша правда, так как вы вряд ли произнесли хоть одно слово, которое было бы мне неизвестно. Только акробат или моряк мог достать с планки шнур, и никто, кроме моряка, не мог сделать узлы, которыми шнур был привязан к креслу. Только один раз в своей жизни эта леди вступала в контакт с моряками. Это было во время ее путешествия из Австралии в Англию. И мужчина, совершивший убийство, должен был принадлежать к ее обществу, так как она всячески старалась выгородить его и тем доказала, что любит его. Видите, как легко было мне найти вас? Раз я попал на верный след. Я думал, что полиция никогда не будет в состоянии проникнуть в нашу хитрость. Полиция не проникла в нее. И, по моему убеждению, никогда не проникнет. Теперь слушайте, капитан Крокер. Дело очень серьезное. Хотя я охотно допускаю, что вы действовали под влиянием сильнейшего раздражения, до которого может быть доведен человек. Может быть, даже ваш поступок будет признан законным, как вызванный самозащитой. Однако же это надлежит решить британскому суду присяжных. Между тем, я так симпатизирую вам, что если вы согласитесь исчезнуть в 24 часа, обещаю, никто этому не помешает. А затем все выйдет наружу? Конечно. Моряк побагровел от гнева. «Что это за предложение вы, мужчина, делаете мужчине? Я достаточно сведущ в законах, чтобы знать, что Мэри будет взята как соучастница. Неужели вы думаете, я брошу ее одну терпеть всю эту муку, а сам увильну? Нет, сэр. Пусть делают со мной самое худшее, но ради самого неба, мистер Холмс, найдите какой-нибудь способ, чтобы Мэри не была привлечена к суду». Холмс вторично протянул свою руку моряку. «Я только испытывал вас. Я беру на себя большую ответственность. Но я сделал Хопкинсу намек, и если он не способен им воспользоваться, я ничего не могу больше сделать. Послушайте, капитан Крокер, мы поступим по закону. Вы подсудимый. Вы, Ватсон, британский суд присяжных. И я никогда не встречал человека более достойного быть его представителем. Я судья. Теперь, господа присяжные, вы слышали показания? Находите ли вы подсудимого виновным или невиновным?» «Невиновен, милорд», — ответил я. «Глаз народа — глаз Божий. Вы оправданы, капитан Крокер. Я не опасен для вас, пока официальное следствие не отыщет какого-нибудь другого преступника. Вернитесь через год к миледи, и да оправдает ваша жизнь с нею приговор, произнесенный нами сегодня».